сотканный из дыма, и руки в кровь, и сердце в кровь, и как не обмануть любимым, обманы плавятся весь день, и струйкой тонкой обжигают, и за спиною меркнет тень, и день придет, и не узнает, что мне сказать, чтоб оправдать. Обманы шумною толпою, недоты комкою в кровать, и двери наглухо закрою, обманы будут ликовать, любимым лгать, себя терять, куда бежать, с собою брать, слова и шум. Thank you.